Глава 23. Ночь была прескверная. Багровое небо с зеленовато-сернистым отливом еще с вечера предвещало грозу. Сильно парило, атмосфера была насыщена электричеством. Наконец разразилась гроза, вполне удавшаяся, по выражению первого комика, не приминувшего заметить, что ему никогда не приходилось видеть лучшего исполнения, если не считать сцены охоты во втором акте Фрейшюца. Сноска. Фрейшюц. «Вольный стрелок». Знаменитая опера немецкого композитора Карла Марии Вебера. И действительно, поезд несется навстречу ослепительным молниям среди оглушительных раскатов грома, которые отзываются в горах непрерывным эхом. Несколько раз мне казалось, что нас поразит молния, но ее принимали на себя металлические рельсы. Становясь проводниками тока, они спасали вагоны от ударов. Какое-то прекрасное и вместе с тем жуткое зрелище, огни, прорезающие пространство, которых не может затушить ливень. К бесконечным электрическим разрядам примешивались пронзительные свистки нашего локомотива, когда мы проходили мимо станций Шаньдань, Юнчан, Увэй, Гулан. По милости этой бурной ночи мне удалось повидаться с Кинка, передать ему купленную в Суджоу провинцию и поболтать с ним несколько минут. «Мы приедем в Пекин послезавтра, господин Бомбарнок?» — спросил он меня, как только я вошел. «Да, Кинка, послезавтра, если ничего больше не стрясется». «О, я боюсь не опоздания. Меня пугает другое. Когда я буду выгружен на пекинском вокзале, ящик ведь не сразу доставят на улицу Шахуа». «Ничего, мадемуазель Зинка Клорк, наверное, сама явится на вокзал». «Нет, господин Бомбарнок, она не явится. Я просил ее этого не делать». «Почему?» «Женщины ведь так впечатлительны. Она, конечно, захочет увидеть вагон, в котором меня привезли. Начнет торопить с доставкой ящика и будет действовать так настойчиво, что возбудит подозрение. И вообще она невольно может выдать и себя, и меня». «Вы правы, Кинка». «К тому же мы приедем в Пекин вечером, когда будет уже темно, и выдачу багажа отложат до следующего утра». «Возможно». «Так вот, господин Бомбарнок, если я не злоупотреблю вашей любезностью, то попрошу вас еще об одной маленькой услуге». «О чем, Кинка?» «Не будете ли вы так добры проследить за отправкой ящика, чтобы не случилось неожиданностей?» «Хорошо, Кинка, я обещаю вам это. Черт возьми, ведь зеркала хрупкие товары требуют нежного обращения. Я прослежу за выгрузкой, и, если хотите, буду сопровождать ящик до улицы Шахуа». «Я не осмелился обратиться к вам с такой просьбой, господин Бомбарнок». «Напрасно, Кинка, я ваш друг, а с другом нечего церемониться. К тому же мне будет очень приятно познакомиться с мадемуазель Зинкой Клорк. Я хочу увидеть сам, как она распишется в получении дорогого ящика. Я помогу ей отбить крышку». «Зачем отбивать крышку, господин Бомбарнок? А для чего же тогда раздвижная стенка? Я сам оттуда выскочу, как чертик из коробочки». Страшный удар грома прерывает нашу беседу. Мне кажется, что от сотрясения воздуха поезд будет сброшен с рельсов. Я расстаюсь с румыном и возвращаюсь в свой вагон. Утром 26 мая в 7 часов мы остановились на вокзале в Ланчжоу. Остановились только на 3 часа. Вот к чему привело нападение бандитов. «Так поторапливайтесь же, майор Нольтиц. Собирайтесь поживее, пан Шао. Не мешкайте, супруги Катерна. Скорее в путь, нам нельзя терять времени». Но в ту минуту, когда мы уже выходили на вокзал, путь нам загородила грозная, грузная, жирная, важная персона. Это губернатор Ланчжоу. На нем два халата, белого и желтого шелка, опоясанных широким кушаком с блестящей пряжкой. В руке веер, на плечах мантилья, черная мантилья, какую уместнее было бы видеть на плечах Манолы. Сноска. Манола. Городская девушка в Испании, работающая швеей, модисткой, продавщицей и тому подобное. То же, что грезетка во Франции. Его сопровождают несколько мандаринов с шариками, и китайцы низко кланяются ему, сдвинув вместе оба кулака и помахивая ими снизу вверх. Но зачем сюда пожаловал сановник? Неужели опять начнутся китайские формальности? Проверка пассажиров или осмотр багажа? Что тогда будет с Кинка? А я-то думал, что он уже вне опасности. Нет, тревожиться нечего. Дело идет о сокровищах сына неба. Губернатор и его свита выходят на платформу, останавливаются перед драгоценным вагоном, закрытым на все засовы и запломбированным, и смотрят на него с тем почтительным восхищением, какое испытывают даже китайцы в Китае перед денежным сундуком с миллионами. Я осведомляюсь у Попова, что может означать этот губернаторский визит, и не имеет ли он отношения к пассажирам. «Ни малейшего», — успокоил меня Попов. «Из Пекина получен приказ телеграфировать о прибытии сокровищ. Губернатор выполнил распоряжение и ждет теперь ответа, отправить ли вагон в Пекин или оставить временно в Ланчжоу». «А нас это не задержит?» «Не думаю». «В таком случае пойдемте поскорее в город», — обращаюсь я к своим спутникам. «Нам совершенно безразлично, как будет решен вопрос с императорскими сокровищами. Зато Форускиара это очень интересует. Но какое в сущности ему дело, отцепят вагон или не отцепят, поедет он дальше или нет? Однако он не может скрыть тревоги, и Гангир выглядит озабоченным, и монголы явно раздосадованы. Они перешептываются и с неприязнью поглядывают на представителей местной власти. И тут губернатору сообщают о подвиге Форускиара, как он отбил нападение на поезд и не только спас сокровище Багдыхана, но и навсегда избавил страну от грозного разбойника Кидзана. Губернатор обращается к нашему герою с благодарственным словом, восхваляя его доблесть и давая понять, что сын неба не оставит такую услугу без вознаграждения. Пан Шау быстро переводит нам витиеватую речь сановника. Директор правления Великой Трансазиатской магистрали слушает эти похвалы с обычным для него спокойствием, но вместе с тем и с заметным нетерпением. Быть может, он считает себя выше любых похвал и наград, даже если они исходят с такой высоты. Не проявляется ли в этом его монгольская гордость? Наконец, мы выходим на вокзальную площадь. От беглого осмотра Ланчжоу у меня сохранились довольно отчетливые воспоминания. Прежде всего, здесь два города, внешний и внутренний. На этот раз нет никаких развалин. Город многолюдный, население деятельное, предприимчивое, привыкшее благодаря железной дороге к присутствию иностранцев и не докучающее им нескромным любопытством. Обширные кварталы расположены на правом берегу реки Хуанхэ, достигающей тут почти 2 километра в ширину. Хуанхэ – желтая река, знаменитая желтая река, которая пробегает 4500 километров, вынося свои глинистые воды в глубину Джилийского залива. Не в устье ли Хуанхэ, неподалеку от Тяньцзиня, наш барон должен сесть на пароход в Якогаму, спрашивает майор Нольтиц. «Именно там», — отвечаю я. «Он пропустит пароход», — замечает господин Катарна. «Если только не догонит его вплавь», — подхватываю я. «Или как топор не пойдет ко дну», — добавляет первый комик. «А ведь он может еще успеть», — говорит майор Нольтиц. «Если мы пойдем дальше без опозданий, то в Тяньцзине будем 23-го в 6 утра». «Пароход же отправляется только в 11». «Пропустит он пароход или нет, — отвечаю я, — это его забота. А мы, друзья, продолжим нашу прогулку». Мы выходим на берег, к тому месту, где через желтую реку переброшен понтонный мост. От быстрого течения мост качается, как суденышко на волнах. Госпожа Катерна, рискнувшая было вступить на зыбкий настил, тотчас же почувствовала головокружение и сильно побледнела. «Каролина, Каролина!» — жалобно восклицает ее муж. «У тебя будет морская болезнь. Вернись, приди в себя!» Госпожа Катерна приходит в себя, и мы поднимаемся в гору к пагоде, которая высится над всем городом. Видели мы еще, разумеется, только снаружи, крупные промышленные предприятия, пушечный завод и оружейную фабрику. Обслуживаются они исключительно китайцами. Прошлись мы также по прекрасному саду, прилегающему к дому губернатора. Сад очень причудлив. Повсюду беседки, мостики, водоемы и ворота в форме китайских ваз. Павильонов и загнутых крыш там больше, чем деревьев и тени. А дальше — вымощенные кирпичом аллеи среди остатков фундамента Великой Стены. Без 10 минут 10, совершенно измученные, мы вернулись на вокзал. От невыносимого зноя и духоты одежда прилипала к телу. Первым делом я окидываю взглядом состав. Вагон с сокровищами все на том же месте, предпоследний в поезде, под охраной китайских солдат. Прибыла депеша, которую ждал губернатор. Вышеупомянутый вагон приказано переправить в Пекин и сдать сокровища на руки министру финансов. «А где же вельможный Фарускиар? Я его что-то не вижу. Неужели он нас покинул?» «Нет. Вот он стоит на площадке, и монголы только что вошли в свой вагон». Фулька Френель тоже вернулся из города. Под мышкой у него портфель с образцами продукции торгового дома «Стронг, Буль-Буль и Ко». Надо полагать, что он уже успел обделать кое-какие делишки. Вернулась и миссис Френель. Вполне возможно, что ей удалось закупить в Ланчжоу партию волос. Но пришли они на вокзал порзнь и сели на свои места, даже не подавая виду, что знакомы друг с другом. Остальные пассажиры сплошь китайцы. Многие из них едут в Пекин. Другие взяли билеты до промежуточных станций. Сиань, Тунгуань, Шаньсянь, Тайюань. В поезде должно быть около 100 пассажиров. Все мои номера налицо. 13. По-прежнему 13. Как хорошо, что я не суеверен. Мы стояли на площадке, когда раздался последний звонок. Господин Катерна спросил свою жену, что ей показалось самым любопытным в Ланчжоу. «Самым любопытным, Адольф? Большие клетки с чучелами птиц, вывешенные на стенах и на деревьях. Только птицы какие-то странные». «Действительно странные, госпожа Катерна», — ответил пан Шао. «Птицы, которые при жизни умели говорить». «Значит, это были попугаи?» «Нет, головы преступников». «Какой ужас!» — воскликнула субредка, всплеснув руками. «Ничего не поделаешь, Каролина», — поучительно заметил господин Катерна. «Таковы уж обычаи в этой стране». Сноска. Читатели должны помнить, что Клодиус Бомбарнак, как типичный репортер буржуазной газеты, нередко отклоняется от истины и допускает преувеличение.